сотвори державу мышцею своею, расточи гордые мыслью сердце их. Сотвори державу мышцею своею, то есть Господь через воплощение воцарился над врагами нашего спасения и, победив их державно, и свою Матерь соделав державную царицею неба и земли, расточи гордые мыслью сердце их, то есть дьявола и его поспешную силу, духов злобы, победил их на кресте, рассыпав их полчища. Низложи сильные со престол, то есть денницу и сатану, царствовавшего над родом человеческим, и вознесе смиренные, то есть Божию Матерь и всех смиренных христиан. Алчущие исполни благ, например, ту же пречистую, благодатную владычицу и прочих святых, и богатящийся отпусти тщи. То есть бесов, обогативших было бездны адовы пленницами, душами человеческими, которые снисшедшим в ад Спасителем изведены к свету Царствия Христова.